Глава третья. «Здравствуй, красавица». Моя мама нагибается к стоящей напротив меня девчонке примерно моего возраста. «А как тебя зовут?» Девчонка молчит и весьма подозрительно смотрит на меня, как будто опасается того, что я сейчас прямо тут, на детской площадке, начну ее домогаться. Вместо нее отвечает стоящая рядом женщина. «Нас зовут Зиночка, а вас как?» «Доченька, скажи Зиночке, как тебя зовут?» Обращается мама уже ко мне. «Натафа!» – уверенно отвечаю я. Понимать-то я все понимаю, но говорю пока что еще не очень внятно. Язык и горло слушаются плохо, да и зубов во рту всего 8. «Ой, уже говорит!» – восклицает незнакомая женщина. «Сколько вам?» «Год и 4», – отвечает моя мама. «А нам 6, и мы пока только мама-папа говорим. Ваша сколько слов знает?» «Не знаю, много. Мы уж со счета сбились». «Вот видишь, Зиночка!» «Что же ты отстаешь? Учись скорее!» «Наташенька, иди поиграй с Зиночкой в песочнице, а мы пока с тетей поговорим, хорошо?» «Да, хорошо». Мама вытащила из сумки новенькое жестяное ведерко, металлический совочек с деревянной ручкой, сучила их мне и подтолкнула меня в сторону песочницы, в которой уже бушевали малоразговорчивая Зиночка и еще пара карапузов постарше. С гораздо большим удовольствием я бы, конечно, присоединился к пенсионерам, забивавшим козла чуть в сторонке. Но, увы, пришлось идти в песочницу. Сидеть и слушать взрослый разговор, равно как и забивать козла, мне по возрасту не полагается. Так, песочек. Замечательно. А как в него играть? Честно говоря, пачкать руки совершенно не хочется. Малышня внутри песочницы увлеченно копает, насыпая песок к ведерке, лепит на бортах песочницы куличики. Зиночка зачерпнула совочком немного песка и аккуратно высыпала его за шиворот мальчишки 4, который в это время копал рукой какую-то глубокую нору. А я неуверенно переминаюсь с ноги на ногу рядом с песочницей. Лезть внутрь не хочу. Песок в сандалии набьется, а оно мне надо. Ой, неожиданно я взлетаю в воздух, перелетаю через борт песочницы и приземляюсь внутри нее. Эта подоспевшая сзади мама решила мне помочь. Мама садится на корточки рядом со мной и показывает, как нужно копать совочком. Ну вот, так я и знал. Полные сандалии песка. Да зачем мне эта грязная ведерко? Не хочу я его держать. И совочек не хочу. На колени? Вот в эту грязь встать на колени? Мам, ты не заболела? Платье же испачкается. Зиночка, зараза. Сейчас как дам, больно. «Еще раз насыплешь мне песок в карман, получишь по носу». «На качели?» «На качели можно. Пошли, мам. Там хоть не так грязно». «Нет, мам, подожди. Я еще не докакала. Подожди, говорю. Ничего, недолго сижу. Да погоди ты, дай дочитать. Куда ты меня тянешь? Ладно, вытирай, только быстрее. Папа, нет. Моя газета, отдай. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-» Ну вот. Всего 10 минут рева, и папа сдался. Отдал мне газету. Знает, что по-другому меня не успокоить. Я его выдрессировал. Усевшись на кресло, я взял в руки газету и углубился в чтение. У нас тут сейчас как раз Карибский кризис. Очень интересно читать, что про это пишут в «Правде». Я уже давно приучил своих родителей к тому, что моя любимая игрушка – это газета. Есть у меня и детские книжки, но их я не люблю. Что интересного можно там вычитать? Взрослые книги мне не дают. Да у нас их и нет почти. Родители у меня чтением не увлекаются, а вот газеты брать мне разрешают. Думают, что я так играю в чтение. Правда, держу газету я обычно вверх ногами. Так я шифруюсь и делаю вид, будто бы читать не умею. Первое время читать перевернутый текст было неудобно, но за пару недель я привык, и теперь это у меня получается достаточно хорошо. Мама зовет меня ужинать. Сложив газету, иду с ней на кухню. Что у нас на ужин? У меня манная каша. У родителей макароны по-флотски. Тоже хочу макароны. Надоели все эти каши до смерти. Мне, однако, макароны пока не полагаются. 2 лет еще нет. Обидно. Пахнет так, как вкусно. Гораздо лучше, чем моя размазня. Расстелив газету на столе, я сажусь кушать. Родители давно привыкли к тому, что я повсюду таскаюсь с газетой. Считают ее моей любимой игрушкой. И если отобрать ее у меня, я поднимаю рев. А когда газета прочитана, я ее рву. А то мне свежую не дадут. Попытаются подсунуть прочитанную. Мне же старая газета мало интересна. Ну вот, мама поставила чашку с молоком прямо на статью о военном флоте СССР, которую я читал. Ладно, потом дочитаю. Сейчас вот про колхозников читать буду. Что тут у нас? Притворяя в жизнь решение партии и правительства, механизаторы колхоза «Светлый путь» — пятно каши. Всех доярок своего колхоза. Наш корреспондент сообщает, что проведенная этой осенью проверка выявила резкое увеличение количества макаронина. Рогат. Пятно каши. В колхозе. Да, похоже, весело там живут колхозники. Странно, что-то ничего нет про кукурузу. Я раньше считал, что Хрущев и кукуруза – понятия неразделимые. В некоторых прочитанных мной книгах его даже кукурузником называли. А тут ничего. Совсем ничего в газетах нет об этом. Или он позже начнет кукурузы выращивать. Успеет ли? Насколько я помню, осталось ему немного. В 64-м должен прийти Брежнев. Месяц только не помню, когда он спихнет Хрущева. Может мне попробовать дойти до Брежнева? Если задастся такой целью, то, наверное, рано или поздно встретиться получится. Или письмо можно написать. Только зачем? Что я скажу или напишу ему? «Дорогой Леонид Ильич, пишет вам ученица 2 А-класса Наташа Мальцева. Предлагаю вам как можно быстрее расстрелять М.С. Горбачева, потому что он плохой. Надеюсь на сотрудничество с вами». Такое письмо отправить можно. Возможно, ради шутки его действительно покажут заслуженному орденоносцу. Примет он мое предложение. Что-то я как-то очень сильно сомневаюсь. А что делать? Что делать мне, 2-летней девчонке, которая еще даже в детский сад не ходит? Спокойно сидеть и смотреть на то, как страна неуклонно сползает в пропасть? Ну уж нет. Я видел, чем все закончилось в моем варианте истории. И повторения этого я не хочу. Я должен хотя бы попытаться. Попытаться как-то столкнуть Русь с неверного пути. Но что делать, я не знаю. Буду думать. В конце концов, время еще есть. Пока еще время терпит.